и в то же время я был доволен, что выбрался из дома. Помоги мне, Бог, я действительно был рад вырваться из дома. И знаете, я начал думать, что когда мы переехали, оно нас потеряло. Оно охотилось за нами, по ночам кралось по темным улицам, пробиралось по водосточным канавам. Оно шло по нашему запаху. Это потребовало год, но оно нашло нас. Оно хотело забрать Энди, и оно хотело забрать меня. Я начал думать, что если достаточно долго представлять какую-нибудь вещь, верить в нее, то она становится реальностью. Быть может, все монстры, которых мы боялись, когда были детьми, и Франкенштейн, и Человек-волк, и живая мумия, может, все они были реальны. Достаточно реальны, чтобы убивать детей, тех, которых потом считают попавшими в зыбучие пески, утонувшими в озерах, пропавшими без вести. Может... На чем вы остановились, мистер Биллингс? Биллингс долго молчал. Электронные часы отсчитали 2 минуты. Внезапно он сказал: «Энди умер в феврале. Риты не было здесь. Позвонил ее отец. Ее мать попала в аварию за день до Нового года, и врачи боялись, что она не выживет. В тот же вечер Рита уехала на автобусе. Ее мать не умерла, но она была в критическом состоянии 2 месяца. Я нашел женщину, которая присматривала за Энди днем, а ночью мы оставались с ним вдвоем». Биллингс облизал губы. «Мальчик спал в одной комнате со мной. Смешно, действительно. Когда ему исполнилось 2, Рита спросила, не желаю ли я переселить его в другую комнату. Доктор Спок или какой-то другой шарлатан заявил, что ребенку не стоит спать в одной комнате с родителями. Мол, это может нанести им травму на почве секса, ну и так далее. Но мы никогда не занимались этим, пока ребенок не заснет. И я не хотел переселять его. Я боялся после того, что случилось с Дэнни и Ширл. Но вы сделали это, не так ли?» — спросил доктор Харпер. «Да», — ответил Биллингс. Он улыбнулся болезненной улыбкой. «Я переселил его». Снова наступила тишина. Биллингс словно боролся с чем-то внутри себя. «Я должен был», — рявкнул он, — «должен». Пока Рита была здесь, все было в порядке. Но с ее отъездом все резко изменилось. «Началось...» — он скосил глаза на Харпера и обнажил зубы в кривой усмешке. «Конечно, вы мне не поверите. Я знаю, что вы считаете меня еще одним психом для вашей книжки. Я знаю. Но вы не были там. Никто из вас, предпочитающих подглядывать, что делается у нас в головах. Однажды ночью все двери в доме распахнулись настежь. Однажды утром я проснулся и обнаружил дорожку, мокрую и слизистую дорожку, ведущую ко входной двери. Входило оно или выходило, не знаю. Клянусь Иисусом, не знаю. Все бумаги перевернуты и покрыты слизью, зеркала разбиты, и звуки... Он рукой взъерошил волосы. «Вы просыпаетесь в 3 часа ночи, смотрите в темноту и сначала говорите, это просто часы. Но сквозь это вы слышите, как что-то бесшумно движется. Не совсем бесшумно, потому что оно хочет, чтобы вы его услышали».